Глава 8. Последний пункт договора. В общем, мы отрубились довольно поздно. София чуть не проспала службу. Просыпалась очень нехотя. Я встретился с синими глазками. Она зевнула и легла мне на грудь, потершись щекой. «Эйгон, а мы предохранялись?» «Нет, вроде». «Если что...» «Не сбегу, миссис Ауэр, хотя, надеюсь, пронесло. Все же дел много». «Это меня беспокоило вчера. Ах, не знаю». «Угу, и у меня», — кивнула она, а потом подтянулась и поцеловала. «Слушай, ты же теперь обладатель ледяной души. Почему не вписал ее в главное ядро? Великая магия Рифтин». «Софи, дорогая, голова побаливает. Можно я просто не буду отвечать и скажу, что так нужно? Готовлю кое-что поинтереснее». «Буду с нетерпением ждать», — протянула она. «Ох, как же приятно, когда тебе доверяют. Не повод заводить семью, но безумно импонирует. Она, может, и не похожа на ту шлюшку Дафну, что искала погоны посолидней. И не та неудавшаяся актрисулька Амела, с которой все еще не понимаю, где правда была, а где попытка меня задобрить. И отношения матери с отцом, если вспомнить. Нет, я не хочу семью заводить, и у нас с Софи честное отношение сейчас. Хотя меня трогает ее мягкая натура. Даже ребенка готова сохранить. И я из порядочности сам никогда не стану сбегающим мудаком. И так обеспечил дочурку Вольтер. Что мне теперь, сыпать угрозами или требованиями? Вероятно, отец тоже придерживается более открытых взглядов. И пока нет ребенка, все в рамках приемлемого. Ну а я крайне доволен положением дел. Смягчило меня слияние душ определенно. И как же не хочется продолжать этот цирк с Чесин. «Ладно, как бы это ни было приятно, так что пролежал бы весь день. Пора вставать». «Пойдем, оценим масштаб катастрофы», — хохотнула она и начала крайне медленно одеваться. «Рыжая проказница, но я истощен, потому, увы». Вышел наружу. Большая часть гостей покинула мою новую обитель, но пара тел еще дрыхла. Кто-то тоже проникся атмосферой и до своих домов не дошел, так что на диване лежала девушка с очень аппетитными формами и один из спорщиков про мультики, а так ничего не поломали. Мужик в стойке для брони полудремлет, видно, потерял надежду дозваться. «Заснул первым, чтоб вас! Какой позор!» Только и вздохнул он. Посмотрел через камеру на свою прическу и художество при помощи маркеров, подсокал и пошел на выход. «До встречи, Эйгон!» В общем, разбудили всех. София убежала, я же занялся уборкой. «Теперь я охотник!» А значит, на боевое дежурство заступать не нужно, и на регулярные миссии меня будут обязательно посылать не чаще раза в 50 дней. Приоритетная, на которую обязательно прибыть, тоже в учет таймера. Позвонил Хайди, та, как ни удивительно, подняла. «Протрезвел?» «Да, ты извини». «Ты предлагал прийти к вам с Софией, чтобы...» Девушка не смогла договорить фразу, возмущенно запыхтев. «Помню, я все прекрасно помню», — вздохнул я, смотря на слегка покрасневшее лицо. «А зря, такую возможность начать расспросы упустила. Кстати, применяй молнии послабее. У Хайди должна быть не такая мощная техника. Ох, я не угрожаю, просто совет». «Я? Ладно, давай». Она прервала связь, поняла, что я покопал под нее. Теперь вызвал Ханса. «Протрезвел?» «Где-то я этот вопрос уже слышал», — проворчал я. В общем, без прелюдий. Я постараюсь блокировать коммуникатор в следующий раз. То есть не бросать бухать с толпой низкородных и Софией Вольтер на шее. Признаюсь, это была самая приятная часть, хмыкнул я, и лицо блондинчика-брата аж перекосило. Завидует, что ли? Ха, правильно делает. Но он прав. Я, конечно, в стельку не напиваюсь, но лучше вовсе прекращать. Ну что, показал уже отцу с Лили? Он не заслуживает такого удара. Хотя, пожалуй, право наследства действительно стоит передать мне. Лили тоже, пусть слепо любит свою семью, а не видит брата-алкоголика. На этом разговор закончился. Надел свою броню и пока пошел разминаться и немного погонять магию. Я мог бы купить на свои средства еще эликсир, но в ближайшее время принимать мне их нельзя. Пока ядро стабилизируется и упрочняется после резкого скачка, в чем поможет стабилизатор Атрифтин. Но я хотя бы знаю, что до пика мне точно далеко, просто развитие осложнено. На полигоне встретил Мию с компашкой, причем включая зеленоглазую рыжую. «Протрезвел?» — спросила меня мисс Рифтин. «И снова дежавю. Я абсолютно уверен, что не звонил тебе». «Может и так, но тебя Хайди сдала». «Как можно?» — фыркнула она, а Хайди отвернулась и сдерживает ухмылку. Кажется, маленькая вредная шпионка развлекается. Или думала, что Мию это заденет, хотя вряд ли, она точно ее не подозревает. Просто веселится, сдержанно хихикая. «Чего только не сделаешь по пьяни!» Я с каменным лицом вытащил из прихваченной сумки заправленный водяной пистолет и начал бить по ближней мишени. Рейн стал натурально ржать, а потом и Мию проняло. В общем, я убрал пистолет и принялся спускать резерв маны. Так или иначе, статус получен, и сидеть на месте я не намерен. В ближайшее время найду себе веселое приключение. А вы, если будет миссия, позовите. Я попробую подать запрос на участие с вами. Я незаметно подмигнул Мии. «Чувствую, без тебя скучнее будет. Обязательно!» Рейн поднял кулак, и я по нему ударил. «Хороший он парень, и освоился быстро». «Твои планы сейчас, если не секрет?» — спросила Мия. «Надо ради глупого спора убить сильную тварюшку. Не секрет, но пусть это будет сюрпризом». «Помощь ни у кого просить не будешь?» — уточнила она, явно намекая на возможность подсобить со стороны Рифтин. «Не, задачка личная. Держи за меня кулачки». Мию это явно немного расстроило. Но Рифтин мне бы разве что транспортом помогли, но зачем их дергать? После тренировки я открыл специальный раздел меню программы корпуса, что теперь был мне доступен. В нем постоянно обновлялась самая актуальная карта разломов. На огромной карте Илиона было несколько десятков меток. Конечно, чем больше осколок, тем больше шанс, что где-то на нем появится разлом. Добавим к этому то, что полезные разломы стабилизируют и держат, насколько это возможно, долго. Бесполезные не держат, все же затраты энергии и использование не самой дешевой установки стабилизатора. Определить, что разлом подходит к грани коллапса, несложно. Изменяются токи его энергии, падает излучение. При первых признаках подобного всех в осколке срочно эвакуируют. Карта показывала, насколько давно разлом появился, название разлома, общий уровень угрозы и найдены ли в осколке пути еще куда-то глубже. Например, в посещенном вчера огненном рассвете найден и стабилизирован разлом в Тирнский лес. Чисин от него не отстанут до последнего, но мне он не подходит. Также уверен, Чисин разберутся с той биологической дрянью. Они во всяческой биохимии признанные мастера. Здравоохранение Илеона в значительной мере на них держится. В крайнем случае долбанут магии смерти, редким ответвлением магии жизни, соответствующим названию эффектом. Уникальная для их дома магия, которую я самую малость знаю, кстати, заставляет любую органику разлагаться. Микроорганизмы и даже самые живучие яйца уничтожить, расплюнуть. Даже магию тени в этом превосходит. Любые хирургические инструменты по возможности магии смерти дезинфицируют. Ну а мне нужен монстр 5-го класса опасности, да послабее. Приятно удивлю будущую женушку. Нужно с этим тоже разобраться. Я не хочу, но если уж жениться, то на человеке, чье общество тебе приятно хотя бы на момент свадьбы. Правда, политически будет плохо. Эзра уж точно мне такое не простит, а помощь Ауэр может понадобиться. Ну, пока скажу, помолвка не отменена, но свадьба будет после минимального срока службы в 5 лет. Ты же не торопишься? Ну вот и отлично. Ладно, к делу. Так-так, ММ-1 – реликтовые скалы. Уровень искажения низкий, безопасный. Искажение времени. Класс опасности среды – безопасно. Класс опасности монстров – средний. Освещенность – оптимальная. В том осколке время течет с иной скоростью. Обычно в среднем время течет так же, как в Илеоне, но бывает и иначе. Там время малость замедленно. Коэффициент округляя 0,6. То есть снаружи проходит час, внутри 36 минут. За 5 часов в том осколке в Илеоне пройдет почти 8,5. Ничего критичного. Осколок довольно большой. Интересен в плане добычи минералов в некоторых областях. И разлом принадлежит дому Винтер. Нейтральны к нам. Когда принималось решение о снижении статуса Ауэр, голосовали против. Сойдет. Их разрешение на вход мне не нужно, только уведомление послал. Температура в осколке в среднем 19 градусов, и там гористая местность, поросшая хвойными деревьями или мелкой травой, где почва слишком каменистая. Фон маны очень высокий, и там можно найти монстров 5-го класса опасности, притом не таких, что сразу пришибут меня магией. Осложняющим фактором становится необходимость снять весь процесс убиения, чтобы Чисин не говорили, ему кто-то помог, то есть никакого дернуина и пространственных когтей. Выход запланировал на завтра, а пока окончательно отошел от ночки и поспрашивал у интенданта цены на выкуп оборудования. Смогу сравнить. Затем запросил место в ближайшем транспорте в Мельхов. Поскольку я теперь сам по себе, пришлось за это заплатить, но брали немного. «Мистер Ауэр, рад вас видеть!» – оторвался Гаус от тортика. «Он точно человек?» Столько жрет, но не только не подыхает от диабета, а выглядит крепким мужиком, пусть и низкорослым. «Ну что, привели за собой хвост?» «Постарался не приводить, но кто их знает? Вам уже передали?» «Агась, добро пожаловать в немного теневой центр по распределению оборудования. У всех много тайных агентов. Так или иначе, зачем пожаловали?» «Движки для микроманевров нужны, и чтобы хорошо принимали охлаждение магией, но подешевле. Хочу, чтобы могли давать резкие маневры, даже если короткие. Мне на время, не хочу пока тратить много. Броня не солидная, хмыкнул я. Знаю, что вам нужно. Он прошел к витрине сбоку, ногой пододвинул табуретку и открыл шкафчик из многослойного композита, стекла и стали. Достал один движок с ценником в 160 тысяч, намного меньше надетого вчера. Два отклоняемых плоских сопла и блок для дополнительных энергоячеек в центре. Вот, перегревается очень быстро, предназначен для усиления прыжка или резких маневров в сторону, не для кратковременного полета. Но маг холода сильно продлит время работы. Правда, Крайт с трудом потянет пики потребления. Зато недорого для ваших требований, всего 70. Больше половины скинул, я доволен. Можно, конечно, дешевле взять, но мне нужны действительно резкие маневры и надежность. То, что нужно, кивнул я довольно. Не мое дело, но уверены, боевое маневрирование на таких штуках дисциплина сложная. Многие скорее убиваются, сосредоточившись на маневрировании, а не контроле дистанции и атаке. На все 100, покивал я. Только с такими штуками в бой и шли. Жаль, управления нормального нет. А нормальное – это нейроинтерфейс. Отличный настрой. Поворачивайтесь, проверим. Я подчинился, и он навесил мне модуль на поясничное крепление. Скафандр опять ругнулся на перегрузку с учетом анкила. Если применю одновременно со щитом, его мощность упадет до 24%. Я добавлю пару ячеек повышенной емкости для него. Да, нестандартные, но достать в целом легко. А касательно брони, что вы хотите? На что упор? Легкость движений, автономность и стелс, решил я. Одиночке нужна скрытность, особенно если охотятся за твоей головой. Тогда как вам пилигрим? Последнее поколение, класс доспеха Б. Зато не придется быстро менять, и энергосистема потянет мощные обвесы. Есть даже микрореактор на экзотопе плутония. Много энергии в импульсе не даст, но без питания совсем не останетесь никогда. Плюс системы сокрытия ауры в броню встроены. И системы снижения заметности для радиолокации. Модель как раз для исследователей осколков или умелых оперативников. Экзотоп – это сокращенное научное название измененного маной материала, который частично стал экзотичными частицами. Порой такие соединения имеют куда большую энергию, но вот миниатюрный ядерный реактор – это неплохо. Конвертеры маны в электричество есть, но это же личные траты, и я не маг молний, чтобы усилить эффективность. Звучит замечательно. А цена? 750. Вы не пожалеете. Тогда припасите мне комплект, кивнул я. Итого сейчас у меня останется 600 тысяч. Думаю, мне продают примерно по себестоимости от оптового поставщика или своего производителя, не пытаясь заработать. Иначе бы такая штука стоила бы 1 300 000 где-то. Надо не так уж много, чтобы улучшить броню. Сохранность своей тушки прежде всего. И класс высокий. Вообще-то Крайт в свое время едва-едва, но тоже Б-классом был. А гюрза В-класс, ближе к Б. Это еще неплохо. В добывающих экспедициях слабые охранники ничего лучше Г-класса не видят. А в корпусе, начиная от ранга ветерана и мастера разрушения, дают уже броню Б-класса. Очнулся же я в этом прекрасном мире в поломанном доспехе А-класса. Патриархи же щеголяют в А+. В будущем обзаведусь таким. Все же выживаемость в осколках сильно зависит от возможностей брони. Конечно, на этом закупка не кончилась. Нужно было еще много по мелочи. Не оставлять же труп монстра целым, правильно? Компактные набедренные сумки и вакуумные пакеты с удобными креплениями пошли в комплекс. Раскошелился аж еще на 6 тысяч ради приблуды, что откачивает кровь из тела монстра, при этом фильтруя воду, осушая до состояния порошка. Нечто подобное можно с нормальной магией исполнить, но тут нужно сие устройство. Конечно, лучше, когда кровь свежая, но утащить много литров с собой не выйдет. Устройство отобьется. Ну и 1000 на остальную мелочевку. В этот раз я успешно ушел от наблюдения, поскольку на меня никто не напал. Пополнив снаряжение покупками, покинул магазин и сменил лицо маскировочной системой, после чего нашел транспорт до нужного мне города. Конечно, там при посадке пришлось показать лицо. Поддельных документов у меня нет, но хотя бы в городе потеряться могу. До реликтовых скал добрался без проблем. Пришлось проехаться на живописный берег озера, который окружили серьезные силы Винтер. Осколок более опасный, и из него может выбраться мощная тварь. По дороге катались грузовики с добытыми там ресурсами. Я же, как охотник, прошел без проблем. Осколок большой, места всем хватит, и я один на спине много и не вытащу. Пейзаж по другую сторону приличного размера разлома был обычным. Зеленые скалистые горы, довольно пологие, но были и участки с каменными обвалами, где воды все вымыли. «Уважаемые, приветствую!» — обратился я к дежурившим по эту сторону. «Тут случайно существ 5-го класса не видели? Где-то бегали, может быть?» «Охотник, ты спятил? На такого нужно хотя бы с первой степенью мастера разрушения идти!» Отвлекся скучающий боец, что даже шлем снял. «Тут 5-й класс с относительно слабой магией и рельеф удобный. Да не волнуйтесь, так видели, не хочу тут много времени терять». «Хм, только перед смертью маяк включи, хоть снаряжение, что останется, не пропадет», усмехнулся другой. «Что нашел в осколке, твое, конечно, и согласен. Если мне на таких условиях дадут информацию, помирать в любом случае не собираюсь». «Да пожалуйста, как говорится, чего не сделаешь ради любви», подцокал я и на поднятую бровь продолжил. «Мне такой ультиматум поставили, мол, убью 5-й класс сам, и тогда меня признают». «Если бабе нужны такие доказательства, то пусть сама катится убивать», покачал головой первый. «Удачной охоты, Эйгон Ауэр!» «Агась, спасибо! И вам удачи!» Мужики, наконец, догадались посмотреть на коммуникаторы, поглядев мое опознавание. Да уж, страшная фамилия интересно на людей действует, хотя они еще и удивлены. Пока в осколок, увы, анонимно проникнуть не могу. Только позабочусь, чтобы меня не отследили. Полетное устройство не помешало бы. Ногами далеко не убегу, но пока хватит и этого. Мне уже дали карту местности, где были помечены места обитания опасных монстров, которых не посылали убивать. Теперь я бежал вдоль каменистого склона, иногда подгазовывая движком для длинных прыжков через трещины или над невысокими уступами. Движок перегревался молниеносно, но давал тягу даже выше надетого мной вчера. И был легче. Покажу чудеса боевой акробатики. Охота началась.